Глава 19. Сон. В ту ночь мы больше ничего не смогли добиться от Тайна, и хотя его зловещее предупреждение было, скорее всего, просто порождением лихорадочного сознания, создававшего кошмары, которые не должны мучить ни одного ребенка, все равно его слова наводили на меня ужас. «Малыш, ты как, нормально?» — спросила Фериус. «В комнате было всего два кресла. Их мы оставили с Энери с ее отцом. Они сидели по обе стороны от кровати Тайна, держа его за руки, и смотрели друг на друга, испытывая одновременно облегчение от того, что снова вместе, и чувствуя вину, которой ни один не заслуживал. Мы с Фериус сели на пол, привалившись к холодной стене палаты. Мне не особенно нравилось, как моя наставница смотрит на меня. «Почему ты спрашиваешь?» Она пожала плечами и в третий раз потянулась к внутреннему карману жилета за курительной соломинкой, но спохватилась, что, пожалуй, курить в комнате больного ребенка не самая лучшая идея. «Бояться это нормально», — сказала она, снова уронив руки на колени. «Ты устал. Ты уже много месяцев не спал в уютной кровати. Люди из твоего собственного народа открыли на тебя охоту, а все остальные готовы к ним присоединиться, если узнают, что у тебя черная тень». Она усмехнулась, жестом указав на Сенейру и ее отца, и сказала уже тише: «А теперь ты встретил эту девочку, и у нее проблем выше крыши. Но всякому видно, что она тебе нравится, и ты не уверен, как Фериус», — прервал я ее. «Ты не сделаешь кое-что для меня, кое-что важное?» «Да, малыш. Обещай, что никогда, никогда не будешь давать мне советы по амурным делам». Фериус хмыкнула. «Боюсь, что не могу этого сделать». «Почему нет?» Она протянула руку и потрепала меня по плечу. «Потому что видно, что в амурных делах ты полный профан». Рейчес высунул голову из ящика в шкафчике, куда он незаметно проскользнул. «Аргоси права, Келлен, над твоими манерами еще работать и работать». «Давай лучше воруй медицинские инструменты и делай это молча», — шикнул я. «Наверное, зря, потому что мне и так уже пришлось с ним подцапаться, когда он хотел украсть скальпель, только лишь из-за того, что он был блестящим и красивым. Рейчес, разгуливающий с острым, как бритва, скальпелем в пасти, без этой проблемы мир вполне может обойтись». «Когда вернется Рози?» — спросил я, лишь бы Фериус с Рейчесом отвлеклись от предметов, которых я бы предпочел не касаться. Вторая Аргоси бормотала что-то про поиски других жертв черной тени, а потом исчезла, оставив нас с подавленной Сенейрой. «Кто знает», — сказал Фериус, — «идущая по пути шипов и роз обычно сторонится семейных сцен». «Погоди, ты хочешь сказать, что она уехала насовсем? Вот просто так? Даже не попрощавшись?» «Прощание — это не путь, Аргоси, малыш. По какой-то причине у меня от этого холодок пробежал по спине, и я подумал, вдруг и я однажды утром проснусь, а Фериус исчезла, не сказав ни слова и не оставив даже записки. Я обдумывал, как бы выпытать у нее ответ на этот вопрос, не выставляя себя беспомощным младенцем, но тут Сенейра застала меня врасплох. Я даже не заметил, что она стоит рядом с нами. «Мы сегодня останемся с Тайном», — сказала она. «Если хотите, можете переночевать у нас дома». Фериус подняла бровь, так она упрекала меня за ненаблюдательность. «Нам и тут неплохо, иди к брату». Тайн несколько часов то проваливался в забытье, то снова приходил в себя. Всякий раз, когда начинался приступ, его тело корчилось в неукротимых судорогах. Сенейра с отцом тогда держали мальчика, словно он был рыбой на леске, которую пытался вырвать у них какой-то невидимый человек, держащий удочку. Сенейра кивнула и уже отвернулась, но потом остановилась. «А вы? Теперь, когда вы помогли Розе вернуть меня домой, вы уйдете из города?» Лицо Фериус смягчилось, и когда она заговорила, ее голос звучал непривычно официально. «Не волнуйся, дорогая, это бремя слишком тяжелое даже для таких сильных плеч, как твои. Мы пойдем по этой дороге вместе с тобой». «Спасибо», — сказала Сенейра. Она благодарно улыбнулась нам и вернулась к постели брата. «Ты только что говорила, как Рози», — заметил я. Фериус в четвертый раз потянулась к курительной соломинке, но остановилась и похлопала себя по карману, будто с самого начала только и хотела нащупать содержимое кармана. «Не говори ерунды, малыш». «Точно, точно. Обычно ты говоришь, как пьяный дораменский пастух, но только что ты говорила, как Рози». Я ждал, что она снова начнет возражать, но она не стала. «Первое, чему учишься в пути по длинным дорогам, малыш, язык — это не только слова, которые ты подбираешь во время разговора, но и то, как именно ты их говоришь». Я задумался об этом. Фериус обычно не желает, чтобы люди знали, о чем она думает. Блин, иногда мне кажется, что она даже не хочет, чтобы люди воспринимали ее всерьез, и поэтому говорит с этим тягучим приграничным акцентом. Но сейчас она хотела, чтобы Сенейра чувствовала себя в безопасности, чувствовала себя защищенной. До сих пор ее охраняла Рози. Поэтому Фериус говорила так, как говорила бы Рози, чтобы Сенейре было легче ей поверить. «Знаешь, ты даже простые вещи превращаешь в сложные», — сказал я. Фериус улыбнулась. «Путь полевой ромашки, малыш». Она вытащила одну из своих колод и сдала нам по 8 карт, попутно рассказывая правила новой игры. Мы несколько раз сыграли. Я иногда поглядывал на Сенейру и ее отца, потом снова переключался на игру. Через некоторое время я услышал, как храпит Рейчес, который отключился в своем ящике. Казалось, что времени прошло немного. В очередной раз, взглянув на Сенейру и Берена, обнаружил, что они спят, положив головы на край кровати тайно. Полагая, что теперь моя очередь сдавать, я потянулся забрать колоду у Фериус, но в ту же секунду карты рассыпались по полу. Я собрался было упрекнуть ее за неуклюжесть, но глаза Фериус были закрыты. Это было очень странно. Фериус Перфекс никогда не засыпала, не убедившись, что мы в безопасности. Она всегда расставляла ловушки вокруг лагеря или баррикадировала вход, если мы ночевали в доме. Я хотел растолкать ее, но мои веки так отяжелели, что закрывались сами по себе. «Стоп», — подумал я, — «глаза у меня уже закрыты. Почему я не могу их открыть?» Разумеется, у меня было множество причин уснуть. Я был измучен, мне было скучно, я уже 100 лет не ел. Но у меня была одна замечательная причина бодрствовать. Невыносимый страх, что на нас нападут. «Проснись», — сказал я себе. Приказ не возымел никакого действия. Что-то не давало мне открыть глаза. Страх. Нащупай свой страх. Во сне я дал своему страху разгуляться в полную силу, вообразив картины, которые обычно всячески старался игнорировать. Я покрылся холодным потом, стараясь вырваться из цепких пальцев Морфея, покуда непобедимое желание бежать боролось с желанием спать. Не знаю, что говорит обо мне тот факт, что я был так сильно напуган, что проснулся даже тогда, когда это не удалось бдительной Фериус. И тогда-то я его и увидел. Он был высокий, по крайней мере, выше меня. Светильника над кроватью хватило, чтобы я различил смуглые черты его обветренного красивого лица. На нем были черные штаны для верховой езды и массивные сапоги со шпорами. Он носил рубашку из мягкой белой ткани, а его левое запястье украшал браслет из какого-то сверкающего черного камня. На голове у него была черная дораменская шляпа, какие носят в приграничье, на первый взгляд такая же, как у Фериус, но чуть позже я заметил нечто странное. На полях его шляпы были символы, нанесенные серебром, и иероглифы, магические узоры, которые я узнал, потому что видел их ежедневно с момента своего рождения. Тогда-то я и заметил, что рукава его рубашки закатаны, и на каждом предплечье вытатуировано по 3 уже выцветших татуировки. «Джентеп», — заключил я, когда испарились остатки сонного заклинания, и я сумел подняться на ноги. «Надо же, какие люди!» — сказал он, опустив руки вдоль тела, готовый сотворить еще одно заклинание. «Здравствуй, Келлен из дома Ке.